31 октября в Зале науки Мангендельского дворца школьников прошла выставка достижений в педагогической и научно-исследовательской деятельности, посвященная 50-летию основания Кымсонского училища и Кымсонской средней школы номер 1. Там были экспонированы материальные данные о достижениях, чего добились учителя и школьники Кымсонского училища и Кымсонской средней школы номер 1 в педагогической, художественной и научно-исследовательской деятельности в окружении теплой заботы и доверия великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.